Глава 3. Содержание и структура партнерского соглашения. Главное — не забывать главное. Льюис Кэрролл. Партнерское соглашение как живой документ. Мои наблюдения за партнерствами показывают, что в начале, на этапе создания и первых лет развития бизнес-проекта, между партнерами очень сильна эмоциональная связь. Поэтому энергии хватает на то, чтобы переваривать негативные эмоции от бурных обсуждений по развитию и управлению бизнесом. Партнеры довольно часто встречаются в неформальной обстановке, проводят время вместе, отмечают семейные праздники. Все это способствует поддержанию сплоченности команды. На этой стадии отношения партнеров вполне открыты, они готовы слышать критику в свой адрес и позитивно реагировать на нее. С течением времени, по мере того, как бизнес взрослеет, взрослеют и партнеры. Бизнес становится более устойчивым, прогнозируемым, и отношения между партнерами постепенно становятся рутинными. У них появляются семьи, дети, а нередко и новые семьи с детьми от вторых или третьих браков, в результате чего фокус внимания и приоритетов постепенно переключается на внутрисемейные дела. Частота контактов между партнерами постепенно начинает уменьшаться, все реже происходят посиделки вне работы. Все больше партнеры погружаются в зону своей ответственности или просто занимаются личными делами. Есть такое правило, что скорость бегущей группы определяется скоростью последнего бегуна. Но что, если один или несколько человек бегут не со всеми, а в сторону? Какова при этом скорость всей группы? Так и в бизнесе. Если раньше партнеры напоминали группу бегущих вместе людей, то по мере отдаления друг от друга они становятся похожими на одиноко бегущих спортсменов, порядком уставших друг от друга. Отлично, если они бегут хотя бы в одном направлении. Описанной картиной я, видимо, никого не удивлю. Тот, кто занимается бизнесом больше 10 лет, подтвердит мои наблюдения. Это значит, что мы всегда забываем о времени и групповой динамике. Поэтому партнерское соглашение тоже должно быть динамичным документом, своего рода сценарием фильма под названием «Совместный бизнес». Именно сценарный подход дает возможность подготовить качественный документ, который будет учитывать интересы каждого из партнеров. На обсуждение различных жизненных ситуаций, которые могут возникнуть в будущем, и на поиск приемлемых решений для их разрешения уходит много времени. Конечно, заранее все случаи и сценарии предусмотреть невозможно, поэтому в соглашение сразу следует включить пункт о пересмотре его текущих условий. Как часто нужно это делать? Зависит от вашего желания. Но делать это часто не рекомендую, поскольку соглашение должно создавать ощущение стабильности. Если вы напишете, что любой из партнеров может выступать с инициативой о пересмотре всех или какого-то отдельного пункта соглашения раз в течение 1-3 лет, это будет нормально. Таким образом, соглашение будет живым документом, а не памятником, высеченным в граните. Должно ли соглашение детально регулировать все аспекты отношений, или оно может иметь более общий характер? Этот вопрос практически всякий раз появляется в повестке дня на старте работы над очередным соглашением. Используя аналогию с кино, напомню, что партнеры на этом этапе часто воспринимают свои взаимоотношения в виде идеальной розовой картинки, как в фильмах. Они хотят, чтобы было все подробно и красиво, чтобы каждый момент их взаимодействия был задокументирован и описан. Однако в жизни чаще всего бывает по-другому. Даже когда между партнерами царит атмосфера доверия и взаимопонимания, глубокое погружение в детали отношений вызывает жестокие споры и дискомфорт. В одном из проектов партнеры стали обсуждать возможность выкупа доли у того из них, кто нанесет ущерб бизнесу посредством своего аморального поведения. Обсуждение того, что же является аморальным поведением, вылилось в многочасовую жесткую дискуссию. Нам пришлось остановить диалог и отложить его на несколько месяцев. Спустя некоторое время страсти улеглись, и было принято коллективное решение об исключении из обсуждения данного вопроса. Поэтому я выступаю скорее за то, чтобы начинать с общих и довольно коротких соглашений. По мере выработки у партнеров привычки навыков обсуждения сложных и неоднозначных вопросов можно подходить к диалогу по более щекотливым вопросам и углубляться в детали взаимоотношений партнеров. Как правильно отмечает Ноам Вассерман, слишком подробное соглашение порой подрывает взаимное доверие в команде. Что еще должно быть в партнерском соглашении? В него стоит включить все вопросы, разногласия по которым способны привести в последующем к корпоративному конфликту. Они могут носить как материальный, так и процессуальный характер. Во-первых, это те вопросы, которые каждому из партнеров кажутся очень важными, лично значимыми. Часто слышу от клиентов: «А я не знаю, какие вопросы для меня самые важные». Это вызывает улыбку, потому что, отвечая таким образом, человек немного лукавит. Каждый прекрасно знает как минимум несколько важных пунктов, которые потребует согласовать с партнерами и отразить в соглашении. Ими могут быть, например, доля в бизнесе, размер дивидендов или распределение зон ответственности. Во-вторых, приступая к обсуждению партнерского соглашения, я всегда прошу сделать домашнее задание. Взять Гражданский кодекс или закон о хозяйственных обществах, или даже просто скачать из интернета какой-нибудь устав ООО или ОАО и просмотреть список вопросов, относящихся к компетенции общего собрания участников, наблюдательного совета, совета директоров, правления, руководителя, а после этого выписать вопросы, определенная позиция по которым является важной или принципиальной. Это и будут те самые вопросы, которые уже на старте обсуждения необходимо включить в проект партнерского соглашения. Кроме того, я всегда направляю всем участникам обсуждения специальный вопросник для письменных ответов. Буквально одно предложение, один абзац, на каждый вопрос. Ответственное выполнение этого простого задания помогает понять, что же действительно важно для партнера. Чаще всего никто это задание не выполняет, а зря, поскольку потом партнеры расплачиваются за это легкомыслие собственным временем и деньгами. Недавно, в очередной раз, проведя 3 часа за столом переговоров со своим партнером, клиент пожаловался, что тратит время на нудные диалоги с потенциальным компаньоном вместо того, чтобы общаться с клиентами и зарабатывать деньги. Согласен, работа с клиентами интереснее, а с новыми клиентами тем более. Это что-то сродни охоте. Однако достижение согласия с партнером может быть еще более важная работа, чем охота за клиентами. Все предприниматели проскакивают этот момент, а когда возникает конфликт, судорожно бросаются читать устав и прочие документы. Только читать уже поздно. Пазл сложился. Нужно разрешать спор с использованием того, что вы подмахнули не глядя. Когда нужно, уже поздно. Знакомая картина, правда? В-третьих, давайте еще раз вернемся к целям, которые мы преследуем, заключая партнерское соглашение. Главное — не забывать главное. Как говорил Льюис Кэрролл, если ваша главная цель — предупреждение конфликтов, тогда нужно максимально сконцентрироваться на потенциальных конфликтных ситуациях и их предупреждении. По сути, все проблемы, которые мы обсуждаем в книге, могут служить источником конфликтов. Далее приведен примерный перечень этих источников. Безусловно, он не исчерпывающий. Любые неосторожные, а тем более умышленные действия партнеров, которые способны разрушить доверие между ними, могут оказаться стартовой точкой для возникновения конфликта. Итак, сам собственник бизнеса и его поведение и поступки. Семейные конфликты, наследники и их влияние на партнерские отношения. Личная стратегия и стратегия бизнеса. Разные жизненные принципы собственников. Бизнес, основанный на дружбе. Споры о лидерстве и выяснение, кто главный в бизнесе. Нереализованное одним из партнеров лидерство. А я бы мог сделать это лучше, чем ты. Противоречие между собственником и менеджером, собственником-менеджером, как агентская проблема. Новые партнеры, как новые угрозы. Неправильное распределение ролей в бизнесе и проблема ресурсного участника. Неверная комбинация вкладов в капитал компании. Несправедливая дивидендная политика. Несправедливое распределение долей в бизнесе. Неопределенные границы текущего партнерства. Различного рода непредвиденные ситуации. Следовательно, все эти причины и могут стать содержанием партнерского соглашения. С учетом того, что бизнес чаще всего создается людьми, уже состоящими в браке, я очень рекомендую описать различные ситуации, связанные с минимизацией влияния семейных проблем. Расторжение брака, смерть, болезнь. На бизнес и партнерские отношения. Если подходить к партнерскому соглашению как к живому документу, то вначале оно может быть очень коротким, буквально на пару-тройку страниц. В нем стоит отразить следующие моменты. Видение и стратегия, текущая ситуация в бизнесе. Принципы взаимоотношений. Владение бизнесом. Управление бизнесом. Коммуникации партнеров и разрешение конфликтов. При этом следует договориться с партнерами, что каждый из них один раз в год или же один раз в 2-3 года может поставить вопрос о пересмотре или дополнении партнерского соглашения. По мере развития бизнеса будут возникать и новые моменты, требующие обсуждения, и они тоже могут включаться в соглашение. Клиенты часто просят предоставить им какой-нибудь образец партнерского соглашения. Конечно, в этом нет никакой проблемы, но я всегда объясняю, что соглашение — это костюм, сшитый на заказ, то есть для каждого партнерства должен быть создан индивидуальный документ. То, что хорошо работает для одних партнерств, вовсе не обязательно подойдет другим. Например, в одном проекте партнеры детально прописали взаимодействие с наследниками, а также управление долями в бизнесе на случай, если кто-то из партнеров тяжело заболеет. А в другом случае клиенты принесли соглашение, написанное от руки, на трех страницах, с пояснением. Вот мы тут записали итоги обсуждения важнейших для нас вопросов. А теперь хотим более цивильный документ. А потом мы с ними еще 3 месяца обсуждали цивильное соглашение. После этого, в течение многих лет, они уже сами несколько раз вносили изменения в свое соглашение и даже успешно включили в состав совладельцев нового партнера, который ранее занимал пост наемного руководителя компании. На мой взгляд, так и должно работать хорошо продуманное партнерское соглашение. Итоги. Первое. Выполните домашнее задание. Определите наиболее важные для себя вопросы, которые необходимо обязательно включить в партнерское соглашение. Второе. Сначала создайте короткое соглашение. Третье. Обязательно включите в соглашение положения по принципам взаимодействия партнеров, владению, управлению и разрешению конфликтов между ними. Четвертое. Рассматривайте партнерское соглашение как живой документ. Будьте готовы к тому, что впоследствии в него необходимо будет вносить определенные изменения.